1.11. Свобода совести. Выражение «свобода совести» означает право человека на независимость внутренней духовной жизни и возможность самому определять свои убеждения. Под свободой совести обыкновенно разумеется свобода от совести. В. О. Ключевский. Свобода совести может пониматься как право человека на самостоятельное формирование убеждений, независимость духовной жизни, в частности отсутствие ограничений в исповедовании какой-нибудь религии или отказе от религии. Большинство публикаций о свободе совести касается религиозной свободы и ее юридической правовой стороны. Арсеньев, 1905. Барменков, 1986. Душин, 2005. Кириченко, 1959. Коник, 1986. Левина, 2003. Лавинюков, 1995. Савельев, 1991. Стецкевич, 2006. Тимофеев, 1983.